Глава 19. Побег. Тулшук Лингпе без приключений пересек границу с Индией и прибыл в монастырь Читрала Ринпоче в Джорбунгале. Вскоре туда стали съезжаться его ученики, задержавшиеся в Сикиме. Никто не хотел упускать его из вида. Сикимцы, бутанцы и все остальные давно опасались, что Тулшук Лингпе уйдет в Биюл только со своими старыми учениками и основными джиндами, теми, кто пришел с ним из Химачал-Прадеша. Многие, кто верил в своего учителя, не смогли последовать за ним, поскольку у них кончились деньги. Хоть в Биюле материальные блага теряли смысл, пока ворота в него не открылись, необходимо было покупать еду и оплачивать проезд. С учетом того, что во главе экспедиции стоял такой человек, как Тулшук Лингпе, совершенно невозможно было предсказать, сколько еще придется ждать. Одна женщина из Ташидинга рассказала мне крайне трогательную историю. Чтобы достать денег на путешествие, она продала свою свинью, но ей все равно не хватило на дорогу. И вот спустя много лет она все еще вспоминала об этом с горечью. «Я потеряла и свинью», — говорила она с тоской, — «и свой шанс попасть в потаенную долину». Чем дольше Тулшук Лингпе оставался в Джорбунгале, тем больше внимания привлекал, и тем больше людей собиралось вокруг него в ожидании похода в потаенную долину. По мере того, как росло количество требовавших немедленно тронуться в путь, возникали все новые и новые препятствия. Хотя выбор правильного времени имел очень большое значение, не менее значимой была коллективная карма участников. От этого зависело, насколько благосклонны будут духи-защитники. Тулшук Лингпе понимал, что момент выходить к Цираму еще не настал, и предпочел бы остаться у Читрала Ринпоче, но что он мог поделать? Были запущены такие процессы, остановить которые не смог бы даже он. В итоге джинды организовали переброску Тулшука Лингпе, его семьи и ближайших учеников к непальской границе на трех джипах. Остальные должны были добираться туда сами. От границы они 7 дней продирались через покрытые джунглями горы в сторону Канченджанги и, наконец, дошли до первого населенного пункта — городка под названием Емпхадин. Со стороны кажется очевидным, что дальнейшие события были вполне логичны и даже неотвратимы. 2 или 3 сотни иностранцев с ламой во главе, намеренные открыть врата в рай, разбивают лагерь на окраине маленького непальского городка. Местные власти не могли оставить это без внимания. Они были вынуждены проинформировать полицию. Те, в свою очередь, вызвали на подмогу военных, а те обязаны были доложить обо всем королю, резиденция которого располагалась в Катманду. Когда до короля Непала дошли вести о чужаках и о том, что многие его подданные покидают свои дома и поля, чтобы уйти за Тулшуком Лингпе в потаенную долину изобилия, вход в которую находится в его стране, то он выслал к ним солдат. Из Топледжунга к границе прибыли 75 пехотинцев, вооруженных винтовками. Они окружили лагерь Тулшука Лингпе и пробыли там 2 дня. Вели они себя крайне агрессивно. Их командир допросил всех, кто находился в лагере, в первую очередь самого Тулшука Лингпе. По протоколу к любому ламе, особенно такого высокого ранга, как Тулшук Лингпе, необходимо относиться с почтением. Поэтому командир вежливо поинтересовался, какие у ламы дальнейшие планы. «Я слышал, ты собираешься на небеса», — сказал он. «Сколько человек ты хочешь взять с собой?» 300. «300? Это слишком много. Но там хватит места для 2000». Джинда Вангчук, который, по словам Кунсанга, был самым умным из всех учеников Тулшука Лингпе, прошептал на ухо своему учителю, что лучше бы тот вспомнил, как все вышло с сикимским чагьялом, и был поосторожнее. «Вообще-то мы не собираемся ни на какие небеса», сказал Тулшук Лингпе, отрицая свои же слова. «Мы просто совершаем паломничество к Цираму, где хотим провести пуджу. Мы должны ходить туда каждые 12 лет и 6 месяцев проводить там ритуалы. После мы обретем удачу. Вот зачем мы пришли». Новая версия Тулшука Лингпе, по которой они шли в Цирам, крошечную стоянку кочевников под самыми ледниками, полностью противоречила только что сказанным словам и тем слухам, которые ходили по всему Непалу, вплоть до королевского дворца. Но каким-то образом он умудрился убедить солдат, что говорит правду. Такой невероятной харизмой он обладал. На протяжении 2 дней солдаты держали лагерь в оцеплении, никого оттуда не выпуская. Командир допросил каждого ученика Тулшука Лингпе, но все повторяли одно и то же. «Потаённая долина?» «Что еще за потаённая долина?» С невинным видом недоумевали они. «Мы просто паломники». У командира не было оснований задерживать их далее. Куда бы они ни шли, на небеса или к Цераму, его это мало волновало. Как только они доберутся до Высокогорья, то перестанут быть его заботой. Но он действовал по приказу самого короля. Кроме того, Церам находился на большой высоте рядом с сикимской границей, и любой иностранец должен был получить специальное разрешение, чтобы находиться там. А он таких разрешений выдать им не мог. На 3-й день стало ясно, что они зашли в тупик. Джинда Вангчук сказал командиру: «Вы задаете вопросы и разговариваете с нашим ламой. А кто ваш начальник? Мы хотим поговорить с ним». На военном джипе Джинду Вангчука и 5 учеников Тулшука Лингпе, умевших красиво говорить, доставили в Топлиджунг, где располагался армейский штаб, чтобы они могли переговорить с начальниками командира отряда. Беседа между командующим вооруженными силами и посланниками Тулшука Лингпе проходила следующим образом. «Мы слышали, вы собираетесь на небеса с вашим ламой». «Это неправда». «Мы идем в Церам. Хотим провести там 6-месячную пуджу, как и следует делать каждые 12 лет». «Вы точно не собираетесь на небеса?» «Совершенно точно. На 100%. Я могу выдать вам разрешение на проход к Цераму, но только если пообещаете, что не отправитесь на небеса. Потому что если я дам вам разрешение, а потом окажется, что вы на небесах, по шапке прилетит мне. Король лично приедет сюда и оторвет мне башку, а всех остальных лишат званий. Так что я выдам вам разрешение, но вы, в свою очередь, должны дать мне обещание». «Обещаем. Мы не пойдем на небеса». Эту историю Кун Санг особенно любил рассказывать в самые неожиданные моменты, когда мы обсуждали совершенно другие вещи. «Это было чертово безумие!» — неожиданно взрывался он. «Тогда в Топлиджунге этот военный говорит: если вы пойдете в потаенную долину, король приедет, моя башка с плеч. Мы отвечаем: нет, только пуджа, каждые 12 лет мы ходим в Церам, совершаем пуджу и возвращаемся. Ну ладно, я дам вам пропуска, но если вы полезете в потаенную долину, моя башка с плеч. Башка с плеч». Кун Санг всегда рассказывал эту историю, плача от смеха и энергично растирая шею, показывая, как голова отделится от плеч. 5 делегатов с Джиндой Вангчуком во главе вернулись в лагерь с 6-месячными пропусками в Церам для всех. Власти даже пообещали, что если через 6 месяцев они не сбегут на небеса, то пропуска продлят. Кун Санг рассказывал, что после того, как солдаты ушли из лагеря, они задержались в Емпхадине еще ненадолго, чтобы раздобыть припасы для путешествия. По устоявшейся традиции, ученики Тулшука Лингпе, в особенности его давние последователи из Химачал Прадеша, уговаривали ламу немедленно отправиться к вратам и открыть их. С тех пор, как они покинули свои дома, прошло уже очень много времени. Они проехали через всю Индию и Сикким, а теперь попали в Непал. Деньги и провизия были на исходе, как и их терпение. Джинды, не привыкшие в чем-то себе отказывать, теперь вынуждены были думать, где раздобыть еды на следующий день. Их местонахождение стало известно в Сикиме, и пошли слухи, что Тулшук Лингпе вот-вот откроет врата. Никто не хотел отстать от экспедиции. Из Сикима через горы потекли потоки людей, и лагерь в Емпхадине стал расти, снова привлекая к себе внимание. Когда власти поняли, что их одурачили, и что Тулшук Лингпе действительно собирается увести народ на небеса, то решили снова начать расследование и отозвать пропуска. Опасаясь, что он окажется не в Биюле, а в тюремной камере, Тулшук Лингпе объявил, что лагерь перемещается в Церам, где никто не сможет побеспокоить их. Поскольку стояла зима, там не должно было быть даже кочевников, которые пасли скот на склонах Канченджанги. Церам находился под самыми ледниками, в одном пешем переходе от Емхадина, по практически отвесному склону. Тулшук Лингпе с семьей и джиндами заняли одну из пустовавших там хижин, и остальные разместились в переносных шатрах и пещерах. чтобы хоть как-то контролировать количество людей, которых он вел за собой. Тулшук Лингпе регулярно отправлял гонцов через сикемскую границу, находившуюся прямо за скалами рядом с Церамом. Гонцы передавали людям, продолжавшим пребывать в Ташидинг, чтобы те оставались там и не искали Тулшука Лингпу. Он обещал известить их, когда придет время открывать врата. Но многие знали его тулшукскую натуру и понимали, что в любой момент он может открыть проход, никого не предупредив. Поэтому они продолжали пробираться в Церам. Давление на Тулшука Лингпу становилось все сильнее. Продукты приходилось таскать из Йомбхадина, и вскоре еды с местного рынка перестало хватать на всех. Люди были вынуждены ходить до Топлиджунга, а это было опасно, поскольку там находился штаб непальской армии. Кунсанг говорил, что для него время, проведенное в Цураме, было наполнено счастьем. «Мы гуляли по джунглям, в которых водилось множество птиц», — рассказывал он. «Я тогда умел разговаривать с ними. Я свистел, а птицы пели мне в ответ. Однажды какие-то люди услышали, как я свищу, и спросили, что я делаю. Я разговариваю с духами-защитниками», — ответил я, и они рассмеялись. «Еще мы переговаривали с Сахом. Все были счастливы, и птицы, и мы. В окрестностях бродили горные козлы с витыми рогами». Когда несколько человек из Юксома решили вернуться домой, Тулшук Лингпе отправил с ними Кунсанга, чтобы он лично передал жителям деревни, что Тулшук Лингпе обещает непременно известить их, когда соберется открывать врата в Биюл. Это делалось с целью убедить людей остаться в Сикиме и не усложнять и без того непростую ситуацию в Цераме. Кроме того, Кунсангу было поручено раздобыть продуктов. Дорога от Церама в Юксом пролегала через перевал Дзонгри и занимала 3 дня. Поскольку Тулшук Лингпе был вынужден бежать из Сикима и скрываться от местных властей в Дарджилинге, визит его сына в Юксом держался в строжайшей тайне. Кунсанг вспоминал. «Я тогда тоже был слегка сумасшедшим. Если бы меня поймали, то точно посадили бы в тюрьму. У короля повсюду были шпионы». Приблизившись к Юксому, они укрылись в лесу над деревней и дождались, пока наступит ночь. Затем спрятали Кунсанга в большом доме Яба Майлы и его братьев. Яба Майлу, который служил сборщиком податей, и его брата, что был начальником дворцовой охраны, король лично просил сообщать о любой подозрительной активности. А они прятали у себя в доме сына Тулшука Лингпе. После ужина Кунсанг до глубокой ночи просидел в задней комнате. Затем под покровом темноты его отвели в пещеру рядом с деревней. Там никто не стал бы искать его. Он скрывался в пещере, пока Яб Майла собирал провиант — цампу, кукурузу и другие продукты. Пока Кунсанг сидел в своем укрытии, ученики его отца тайком приносили ему еду и домашнее пиво. К тому моменту опасения, что Тулшук Лингпе уйдет в Биюл, никого не позвав с собой, приобрели масштаб всеобщей паранойи. Люди говорили, что Кунсанг прибыл, чтобы сообщить Ябу Майле и его семье, что пора выдвигаться в путь. Кунсангу пришлось поклясться, что отец не забудет позвать с собой жителей деревни, когда отправится в Биюл. «В пещерах по пути к Цераму мы припрятали провизию, так что сможем очень быстро добраться до врат в Биюл. Обязательно передай отцу, чтобы не забыл про нас. Мы готовы идти хоть сейчас». 5 дней понадобилось Ябу Майле, чтобы, не привлекая лишнего внимания, наполнить мешки провиантом для лагеря в Цераме, а также найти 5 не очень болтливых кочевников, которые согласились перенести эти мешки через Дзонгри и спуститься к Цераму. Вечером, накануне возвращения в горы, Кунсенга снова перевели в дом Яба Майлы. Там, закрыв двери и задернув занавески, они устроили проводы Кунсенга в Биюл, где он должен был стать принцем. Пришли наиболее приближенные ученики его отца. Было много выпивки, все танцевали и веселились. Повод для вечеринки был крайне необычный и радостный, хотя Кунсанг ощущал в происходящем оттенок ностальгии и светлой грусти. Праздник затянулся до глубокой ночи. Голова Кунсанга кружилась от выпитого чанга. Незаметно его вывели из Юксома, где уже поджидали 5 кочевников. При свете луны с мешками на спине они стали подниматься в горы. Добравшись до Дзонгри, они надежно спрятали свои мешки в пещере. Один из кочевников решил, что лучше жить в Биюле, чем без конца перегонять коз и овец. Он поручил свое стадо товарищам и отправился с Кунсангом в Церам. Затем Тулшук Лингпе отправил людей, чтобы они забрали провиант. Когда Тулшук Лингпа приехал в Ташидинг, Гарпа жил там и очень быстро стал его учеником. Гарпа и сейчас живет в Ташидинге. Труд всей его жизни отпечатан на тысячах камней мани, на которых вырезаны мантры на тибетском языке. Его мастерская, покосившийся жестяной навес с одной каменной стеной и деревянными опорами, находится прямо позади монастыря, в тихом уголке за ступами, где на обрыве растут сосны. Там можно застать его в любой момент. Он сидит на старом мешке в облаках каменной пыли и стучит по поверхности плоского камня, потертым, но остро заточенным резцом, повторяя мантру «Ом мани падме хум». Распространенная не только в тибетском буддизме мантра сострадания, которую и высекают на камнях мани. Кроме надписей, Гарпа вырезает на камне барельефы Будд и тибетских божеств. Когда я познакомился с Гарпой, то был очарован его обаятельной улыбкой. Мне показалось, что он действительно рад пообщаться со мной. Гарпа указал на бревнышко рядом со своим рабочим местом и предложил присесть. Я спросил у него, сколько лет он занимается резьбой по камню. Он попросил дать ему мало, тибетские четки, висевшие у меня на шее. Затем стал перекидывать бусинки по нитке, одну за одной. Я подумал, что он молится, но тут Гарпа остановился и протянул мне четки, проследив, чтобы я не смешал отделенные им бусины. «Вот сколько», — сказал он и продолжил обрабатывать свой камень. Я сосчитал бусины. Получалось, что Гарпа работал в Ташидинге уже 45 лет, с тех самых пор, как он вслед за Далай-ламой бежал сюда из Тибета после китайского вторжения в 1959 году. Одет Гарпа был просто, держался легко и расслабленно. Его работа требовала полной концентрации внимания, но казалось, что резьбу он воспринимал как медитацию и привык к тому, что его часто отвлекают. Ташидинг не густо населен. Многие из тех, кто совершал кару вокруг монастыря, были соседями Гарпы. На протяжении десятилетий они наматывали здесь круги. Гарпа приветствовал их как старых друзей, которыми, по сути, они и были. Он приглашал их посидеть с ним на бревнышке, на некоторое время прерывал свой труд, обменивался с ними новостями, а затем снова принимался выбивать на камне тибетские письмена. Мне показалось, что нет более умиротворяющего занятия, чем сидеть рядом с Гарпой, забывшим о твоем присутствии и отбивающим ритм по камню, словно по ритуальному барабану, пока на его поверхности постепенно проявляются буквы. Хотя возраст скрутил суставы Гарпы, своими инструментами он орудовал с точностью и изяществом виолончелиста. Даже учитывая, что на работу над ташидингскими камнями мани ушло почти полвека, сложно было поверить, что этот труд проделал один человек. Многие из стен Ташидинга полностью облицованы этими камнями. Мантры на некоторых уже стерлись. Что ж, ничто не вечно, даже то, что выбито в камне. Более поздние работы выделяются четкостью по сравнению со старыми, над которыми уже потрудилось время. Гарпа — ни лама и ни монах. Он женат, у него есть взрослая дочь и приемный сын. Они живут все вместе, неподалеку от монастыря. Я спросил у Гарпы, каково это — осознавать, что его камни надолго переживут своего автора. «А что в этом такого?» — удивился он. «Красота этих мани не от меня. Красота в них самих. Я только помогаю ей проявиться, вот что я делаю». Тогда я спросил, есть ли у него джинды или люди, которые платят за его работу? «Бывает, платят», — ответил он. «Но неважно, есть у меня джинда или нет. Мое дело резать по камню. Я так медитирую, чтобы избавиться от дурной кармы. За всю жизнь у меня было два главных джинды. Это были мои коренные гуру — Дилгок Хьянце Ринпоче и Читрал Ринпоче. Читрал Ринпоче до сих пор жив. Ему уже 94 года. Каждый год он ездит к устью Ганга рядом с Калькуттой и отпускает тысячи рыб, выловленных на продажу обратно в море. Я занялся резьбой еще в Тибете, до того, как бежал от китайцев. Когда я впервые приехал в Ташидинг, то еще плохо обращался с резцом. Читрал Ринпоче увидел мою работу и пригласил в свой монастырь под Дарджилингом на 6 или 7 месяцев и научил меня правильно резать по камню. Мои мани украсили стены в его монастыре, в монастыре Пема-Янгце, в Сикиме и еще в Непале. Гарпа рассказал мне, что однажды в Ташидинг приехал Далай-лама. Он тоже очень удивился, услышав, что все эти камни-мани сделаны одним человеком, и попросил познакомить его с мастером. Гарпу привели к Далай-ламе. Лама радостно посмотрел ему в глаза и подергал за бороду. Потом взял лицо Гарпы в свои ладони и рассмеялся. Затем сказал ему продолжать благое дело, чем Гарпа и занят по сей день. Хотя он заверял меня, что собирается отправиться в Бодхгаю, где Будда достиг просветления, важное место паломничества всех буддистов. «Если я попаду в Бодхгаю, — сказал Гарпа, взяв в руки резец, — то вряд ли вернусь. Я просто сяду и буду медитировать». Когда я спросил у Гарпы, что он помнит про Тулшука Лингпу, он рассмеялся. «Меня зовут Гарпа», — сказал он. «На тибетском мое имя рифмуется «страпа», что означает «посыльный». Некоторым ученикам Тулшук Лингпа давал новые имена, например, Гишипа, странное имя, означающее 400. Как человека могут звать 400? Из-за имени он прозвал меня посыльным, потаенной долины. Я был молод и силен. Когда Тулшук Лингпа отлучался в Юксом или какое-то другое место, он всегда использовал меня в качестве посыльного. Я научился отлично бегать. Мог добежать от Юксома до Ташидинка всего за несколько часов. Сейчас по мне этого не скажешь, но я был крепким парнем. Когда Тулшук Лингпа ушел из Сикима и оказался в Непале в районе Ямхадина и Цирама, то по-прежнему использовал меня для передачи сообщений тем, кто остался в Ташидинке. Только теперь мне нужно было перебираться через перевал на высоте 5000 метров, утопая по грудь в снегу. Всего я сходил туда-обратно 6 раз. Невозможно точно сказать, сколько они прожили в Цираме. Даты и временные промежутки всей этой истории чрезвычайно трудно выяснить, а иногда решительно невозможно. Насколько я могу предположить, они провели в Цираме несколько месяцев. И однажды Тулшук Лингпа взял свой мелонг, выгнутое медное зеркало, используемое для гадания трата мелонг, воткнул его в чашку с рисом и совершил пуджу, с помощью которой ввел Еша в транс. В ту пору Еше было 19 лет. Ее старшая сестра была Кхандра, и за несколько месяцев до этого спустилась в Юксом, чтобы родить там ребенка от Тулшука Лингпы. На свет появилась девочка, которую назвали Пема Чойки. Со временем Еша тоже стала Кхандра Тулшука Лингпы. Когда разговор касался Кхандра Тулшука Лингпы, беседа начинала заходить в тупик. С одной стороны, мне было неловко расспрашивать подробности о его любовницах. С другой, людям было неловко самим рассказывать про них. Я все же пересиливал себя и задавал вопросы, но в ответ получал только лукавые взгляды и расплывчатые предположения. Некоторые с таинственной улыбкой сообщали, что Тулшук Лингпа был невероятно привлекательным мужчиной. Несложно догадаться, что человек, способный заставить людей отказаться не только от своего имущества, но и от самого мира, в котором они жили, умел произвести впечатление на женщин. Из неясных полунамеков я сделал вывод, что Тулшук Лингпа пользовался популярностью у женщин и имел отношения с ними. И можно с уверенностью заявить, что эти отношения не были похожи на связь, которая случается у простых смертных. Он был великим мистиком, и женщины в его жизни играли ту же роль, что и Беатрича, которая служила Данте проводником по раю. Мне удалось познакомиться с Еше. Она подтвердила то, что говорили о ней другие. Она была Кхандра Тулшука Лингпы, хотя к тому времени уже 3 года была замужем, вступив в брак в возрасте 16 лет. Я думаю, что подразумевается, что они с Тулшуком Лингпой стали любовниками, но все же не могу утверждать этого. Тайны тантра распутать не так-то просто. Мне показалось, она пыталась скрыть от меня глубокую и преданную любовь к Тулшуку Лингпе. Прошло уже больше 40 лет, а он все еще является к ней во снах. Еша рассказывала, что в этих видениях он проводит пуджи и благословляет ее. От Еши я узнал о том, как Тулшук Лингпа провел в Цираме Тратами Лонг и заставил ее заглянуть в зеркало. Там она увидела 3 существ, паривших в воздухе. Одно было полностью белого цвета, а остальные 2 красного. Все 3 стали медленно приближаться к ней. Тулшук Лингпа сказал, что белое существо — это садак, дух местности, а красные — шибдаки, духи-защитники. То, что они направлялись в ее сторону, означало, что они вышли из Биюла, чтобы поприветствовать их. Это был очень хороший знак, поскольку без поддержки местных духов и божеств, охранявших Биюл, к вратам не подойти. Биюл был заветным секретом Падмасамбхавы. Его можно открыть только при самом благоприятном стечении обстоятельств. Попасть в него могут только те, кто пришел с чистым сердцем и добрыми помыслами. Если духи не пойдут навстречу, а сердце недостаточно чисто, то с неба опустятся тучи, начнет валить снег, поднимутся ветра и сдуют пришельцев с горы. Поддержки духов добиться нелегко, даже если они хорошо относятся к просящему. Их нужно постоянно ублажать и завоевывать их расположение, совершая многочисленные пуджи. Когда Еша увидела духов, приветствующих ее, Тулшу Клингпа решил, что наконец пришло время подниматься выше в горы, чтобы открыть там западные врата в Биюл, Димашонг. «Время пришло! Время пришло! Время пришло!» — сказал он. Тулшу Клингпа выбрал 20 самых близких учеников, которые должны были пойти вместе с ним к вратам. Они отличались чистотой помыслов, вовлеченностью в практику и искренностью, с которой разорвали все связи с прежней жизнью. Пока они собирались в дорогу, те, кто оставался в Цираме, напутствовали их. «Помните, что все возможно. Поскольку вы идете открывать врата, духи решат, что вы пытаетесь пробраться куда не следует. Они пошлют вам навстречу суровые бури и ливни, вьюги и метели. Сохраняйте сознание чистым и не допускайте ни единого сомнения. Что бы ни говорил Тулшу Клингпа, не противоречьте ему, даже если он скажет «отправьте меня на Луну». Не говорите ему, что это невозможно, а попытайтесь. Сохраняйте свое сознание незамутненным.